Он протянул руку и встряхнул торчащую из сена оплетенную бутыль. «Меня самого давно занимает этот вопрос», — живо отозвался Рамон. «Вряд ли хорошее. Чтобы попить хорошего вина, нужно ехать в Мендосо или еще лучше в Сан-Луис. Но можно попробовать и это». Они по очереди пососали из бутыли, нашли, что вино неважное, но немного согрелись и через некоторое время повторили опыт. Ехать стало немного веселее. На исходе четвертого часа пути они добрались до моста через Рио Гуякираро. Машина остановилась, сразу стих ветер и стало теплее. Лагартиха с шофером вышли из кабины. Рамон и Пико спрыгнули на землю, разминая ноги. — Не очень я вас раструсил? — спросил шофер. — Дорога здесь! — он покрутил головой и выругался. — Но за речкой начинается уже Энтри-Риос. Здесь провинциальная граница. Через час будем в Ла-Пасе. Пико сказал, что это, конечно, большое утешение, но их целью является по-прежнему Кордова, до которой от Ла-Паса больше 500 километров. Потом он спросил, не в лучшем ли состоянии дорога на правобережье. Шофер ответил, что дорогу от Санта-Фе до Сан-Франциско он не знает, так как сюда ехал с юга через Конкордию, но слышал, что там здорово развезло. «Ничего не поделаешь», — вдохнул Пика. «13-е есть 13-е». Они развели огонь, разогрели консервы и поели, наполовину опорожнив гарнизонную домохуану. Потом шофер достал из-под сиденья закопченный чайничек. Примащивая его над костром, он поинтересовался, имели ли сеньоры возможность пить мате там за границей. «Где, в Уругвае?» — удивился Рамон. «Да они там без момбельи, ни шагу!» «Скажи ты», — шофер покрутил головой, «а другие гринго мате не любят». «Так то гринго, а уругвайцы такие же креолы, как и мы с тобой». Шофер свернул самокрутку, вытащил из огня уголек и прикурил. «Я на той неделе ездил за удобрениями в Сальсакате», — сказал он, выпуская дым из-под усов. «Там по радио говорил Перрон, так он сказал, что уругвайцы — это все равно, что гринго или еще хуже, так и сказал». «Перрон?» — переспросил Пико. «Ну да, я же говорю Перрон. А вы верите всему, что говорит Перрон?» Шофер подумал, пожал плечами и ничего не ответил. «Ну хорошо», — не унимался Пико. «Вы видели плакаты «Земля тем, кто ее обрабатывает»?» «Кто их не видел?» — кивнул водитель. «Верно, их всюду полно. А много ли вы знаете случаев, чтобы арендаторы получали землю?» «У нас такого не было», — подумав, сказал шофер. «Да и в других местах я не слыхал. Ездить-то мне приходится достаточно. Вот вам и Перрон. Сколько лет обещает аграрную реформу?» «Но реформу?» — шофер усмехнулся. «Чего захотели реформу? Никогда ее и не будет, этой реформы». «Почему?» «Нужно только, чтобы пришли к власти честные люди». «Это-то верно!» — кивнул шофер. «А только где их взять? Власть для человека — это все равно, что ржавчина для железа. Пока он внизу, он честный. А как прошел по выборам хоть самый дерьмовый муниципалитет, уже через год делается хуже любой шлюхи». Пососав мате, они снова тронулись. Лигартиха, ехавший до сих пор в кабине, предложил кому-нибудь поменяться с ним местами, если наверху холодно. Рамон отказался, сославшись на арабскую пословицу о том, что глупо стоять, когда можно сидеть, и еще глупее сидеть, когда можно лежать. Пико эту восточную мудрость не оценил, он с удовольствием забрался бы в теплую кабину. Но что-то удержало его, и он тоже отказался.